Том Гастон прошелся несколько раз по погребу. Броня Пинкертона, на чем свет стоит. Потом снова остановился перед Бобом и сказал: «Заявляю тебе, что ты приговорен к смертной казни, и что тебе придется умереть не дальше, как через час. Я ничего другого и не ожидал от такого негодяя, как ты». «Прекрасно. Значит, ты уже успел приготовиться к смерти. А теперь угадай, каким образом я отправлю тебя на тот свет?» «Над этим вопросом я не стану даже ломать головы». «Хорошо. Так я же тебе скажу, мы тебя утопим». Негодяй зорко следил за выражением лица Боба, но его надежда заметить хоть какой-нибудь признак страха не оправдалась. «Погоди ты, проныра!» – воскликнул он. «Ты у меня научишься кричать и просить пощады!» Затем преступник обратился к детям, указал на широкую бочку в углу и приказал: «Принесите сюда эту бочку и поставьте ее на середину погреба». Дети немедленно исполнили его приказание. «А теперь мы положим этого парня головой вниз в бочку. Вы пока принесите рядом из погреба тяжелые гири, которые лежат там у нас». Несколько мальчиков выбежало, а Гастон схватил отчаянно сопротивлявшегося Боба, поднял его на руки и сунул головой в бочку, тогда как ноги остались снаружи. Он придерживал Боба за грудь, так что тот не мог пошевелиться. «Давайте сюда гири!» – заревел Том Гастон. Мальчики с большими усилиями притащили тяжелые, цилиндрической формы куски железа, которые Гастон поставил на грудь несчастного Боба. «Как тебе нравится такое положение, проныра?» – смеялся негодяй. «Оно не из приятных! Но погоди, еще не то будет!» Снова он стал подгонять детей. «Живо! Возьмите ведра и кувшины! Принесите сверху воду! Скорее, двигайтесь!» Дети не смели возражать. Они выбежали и вскоре вернулись с сосудами, наполненными водой. «Лейте воду в бочку!» – приказал преступник. «Не стесняйтесь, живо! Бочку надо наполнить до самого края!» – торопил Том Гастон перепуганных детей. «Пусть этот проныра погибнет! Пусть утонет!» Дети слепо повиновались, хотя на лицах многих из них выражалось явное сострадание. Войдя во двор усадьбы, Нат Пинкертон сначала подошел к двери, но увидел, что открыть ее не было возможности. Отмычка ничего нельзя было сделать, так как дверь изнутри запиралась засовами и висячими замками. Да и самый замок был такой сложной конструкции, что отпирать его потребовало бы слишком много времени. Уже совершенно рассвело, и Нат Пинкертон, не желая терять больше времени, подошел к окнам. Из окна погреба слышался чей-то громкий насмешливый голос. Сыщик наклонился и заглянул внутрь. В тот же момент он в ужасе отшатнулся. Он увидел, в каком ужасном положении находился его помощник. Увидел детей, ливших воду на Боба, а также и Тома Гастона, стоявшего спиной к окну и насмешливо хохотавшего. Нат Пинкертон понял, что надо действовать быстро, иначе Боб должен погибнуть. Им овладела безумная ярость против негодяя, который так безжалостно убивал человека. Сыщик схватил железные прутья, которыми было защищено окно погреба. Часть из них он вырвал, часть разогнул. Волнение удвоило его силы. Наконец окно распахнулось. Вход был свободен. Углубившийся в свое дьявольское занятие, Том Гастон совершенно не заметил, что делается у окна. Из детей, внимание которых было всецело поглощено их безжалостным хозяином и его жертвой, тоже никто не обратил внимания на сыщика. Нат Пинкертон соскочил с окна в погреб. «Негодяй!» – прогремел он. Том Гастон испустил крик ужаса, а Нат Пинкертон уже подскочил к нему. Он нанес преступнику страшный удар кистенем по голове, так что тот свалился, не издав ни одного звука. «Бросьте вашу работу! Снимите гири и освободите несчастного!» Все это Нат Пинкертон крикнул детям громким и строгим голосом, не допускавшим никаких возражений. Дети пришли в ужас при виде Пинкертона. Он так легко свалил их хозяина, и это оказало решающее влияние. Теперь они боялись его больше, чем Тома Гастона, и беспрекословно повиновались. Через минуту Боб был освобожден. Тома Гастона связали и в тот же день перевезли в Нью-Йоркскую тюрьму. Его приговорили к 20 годам тюремного заключения. Супружеская чета Лов тоже скрылась на долгие годы за стенами тюрьмы, а Павел Гумпрей покончил свои дни на электрическом стуле. Несчастные дети, все без исключения, были помещены в исправительные заведения.